Глава третья. Комната над часовней. Наблюдатели на башнях больше никаких происшествий не отметили. Солнце медленно ползло к западу и, наконец, зашло. Несмотря на бдительность часовых, вблизи Тенстолского замка не удалось обнаружить ни одного человека. Когда наступила ночь, Трогмортона отвели в угловую комнату, окно которой приходилось как раз над рвом. Через это окно он со всевозможными предосторожностями вылез. Несколько мгновений слышен был плеск воды, потом на противоположном берегу возникла темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр Дэниел и Хэтч внимательно прислушивались еще полчаса. Кругом было тихо. Гонец благополучно выбрался из замка. Сэр Дэниел повеселел. Он обернулся к Хэтчу. «Беннет», — сказал он, — «этот Джон Мщу за всех, обыкновенный смертный. Он спит, и мы его прикончим». Весь вечер дико посылали то туда, то сюда. Один приказ следовал за другим. Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой надо было выполнять их. За все это время он ни разу не встретил ни сэра Оливера, ни Мэтчема, а между тем он все время думал о них обоих. Теперь он мечтал только об одном — как можно скорее удрать из Тенстолского замка Мот, но ему хотелось перед бегством поговорить с сэром Оливером и с Мэтчемом. Наконец, с лампой в руке он поднялся в свою новую комнату. Комната была просторная, с низким потолком, довольно мрачная. За окном был ров. Несмотря на то, что окно это находилось очень высоко, в него была вделана железная решетка. Постель оказалась великолепной. Одна подушка была набита пухом, другая — лавандой. На красном одеяле были вышиты розы. Вдоль стен стояли шкафы, запертые на ключ и завешенные темными коврами. Дик обошел всю комнату, приподнял каждый ковер, прощупал каждую стену, попытался открыть каждый шкаф. Он убедился, что дверь крепка и что запирается она на хороший засов. Потом поставил лампу на подставку и снова осмотрел все. Чего ради его поселили в этой комнате? Она больше и лучше, чем его прежняя. Или, быть может, это ловушка? Нет ли здесь потайного входа? Правда ли, что тут водится привидение? По спине у него заходили мурашки. Прямо над его головой на плоской крыше раздавались тяжелые шаги часового. Внизу были своды часовни. Рядом с часовней находилась зала, из которой, безусловно, вел потайной ход. Если бы там не было потайного хода, как бы мог тот глаз следить за Диком из-за ковра? Весьма вероятно, что ход ведет в часовню, а из часовни сюда, в эту комнату. Он чувствовал, что спать в такой комнате — безрассудство. Держа оружие наготове, он сел в углу возле двери. Если на него нападут, он дорого продаст свою жизнь. Наверху, на крыше башни, раздался топот ног, потом чей-то голос спросил пароль. Это сменился караул. И сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в его дверь. До него донесся шепот. «Дик! Дик! Это я!» Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил Мэтчима. Мэтчим был очень бледен. В одной руке он держал лампу, в другой — кинжал. «Закрой дверь», — прошептал он. «Скорее, Дик, замок полон шпионов. Я слышал, как они шли за мной по коридорам. Я слышал их дыхание за коврами». «Успокойся», — ответил Дик. «Дверь закрыта. Покамест мы в безопасности. Впрочем, среди этих стен быть в безопасности невозможно. Я от всего сердца рад тебя видеть. Клянусь небом, я думал, что тебя уже нет в живых. Где тебя прятали?» «Не все ли равно?» — ответил Мэтчем. «Мы с тобой встретились, а все остальное неважно». «Но, Дик, знаешь ли ты, что тебя ждет? Тебе сказали, что они собираются сделать с тобой завтра?» «Завтра?» — переспросил Дик. «Что они собираются делать завтра?» «Завтра или сегодня ночью, не знаю», — сказал Мэтчем. «Я знаю только, что они собираются убить тебя. Знаю с полной достоверностью. Я слышал, как они шептались об этом. Они почти прямо мне об этом говорили». «Вот как», — сказал Дик. «По правде сказать, я и сам догадывался». И он рассказал Мэтчему все, что случилось с ним за день. Когда он кончил, Мэтчем поднялся и так же, как Дик, прощупал стены. «Нет», — сказал он, — «не видно никакого входа. А между тем я не сомневаюсь, что вход есть. Дик, я останусь с тобой, и если ты умрешь, я умру с тобою. Я могу помочь тебе. Видишь, я украл кинжал, я буду драться. А если ты отыщешь какую-нибудь лазейку, через которую можно уползти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу любую опасность и убегу с тобой». «Джон», — сказал Дик, — «клянусь небом, Джон, ты самый лучший, самый верный и самый храбрый человек во всей Англии. Дай мне руку, Джон». И он молча взял Мэтчема за руку. «Если бы нам добраться до окошка, через которое спустили гонца», — сказал он, — «веревка должно быть еще там. Это все-таки надежда». «Тсс!» — прошептал Мэтчем. Они прислушались. Внизу под полом что-то скрипнуло, умолкло, потом скрипнуло опять. «Кто-то ходит в комнате под нами», — прошептал Мэтчем. «Под нами нет комнаты», — ответил Дик. «Мы находимся над часовней. Это мой убийца идет по тайному ходу. Пусть приходит. Я с ним расправлюсь». И он заскрежетал зубами. «Потуши свет», — сказал Мэтчем. «Авось он как-нибудь выдаст себя». Они потушили обе лампы и притаились, застыв в неподвижности. Осторожные шаги под полом были хорошо слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец скрипнул ключ в замке, и все смолкло.